Глава 5. «Кофе, Лида!» Астахов, высунувшись в дверь, мечет в меня молнии. «Быстро!» Подскакиваю с места. Хорошо, что я в балетках. В туфлях на каблуках я быстрее себе ногу вывихну или кофе пролью, чем донесу. «Так, берем чашку». Я тянусь к полочке. «Потом ставим сюда. Теперь жмем». Тыкаю по кнопочкам, и космический агрегат начинает жужжать. Запах такой вкусный, что мне аж самой хочется. Но потом, когда будет перерыв. А сейчас надо отнести кофе Астахову, а то опять орать будет. Добавляю молоко, беру ложечку. Теперь самая важная часть — донести. Шагаю осторожно, чтобы кофе в чашке не плескалось. Подхожу к двери, стучусь. «Входи!» — звучит рык. «Ну, вхожу, куда ж я денусь?» «Ты вчера все сделала?» — сразу спрашивает Астахов. «Почти». Я ставлю чашку на стол и делаю шаг назад. Сцепляю руки за спиной. «Немножко осталось». «Ты болеешь?» — звучит следующий вопрос. Довольно бестактный, надо сказать. «Нет, с чего вы взяли?» — удивляюсь я. «Бледная слишком». Астахов делает глоток кофе, потом опускает руку за стол, а через секунду кладет на стол шоколадку с изюмом и орехами. «Выпей чай или кофе. Только обморочных мне тут не хватало». «Спасибо. Я просто в шоке. Быстро беру шоколадку». «Лида, здесь тебе не посиделки с подружками. Астахов, кажется, зол с самого утра. У нас время – деньги. Сходи к врачу, что ли, проверься. Мне нужны сотрудники, способные работать, а не на больничных отсиживаться». «Я не больна, Алексей Игоревич!» – восклицаю я. «Хорошо, тогда займись работой. Сделай уже то элементарное, что я тебе поручил. Иди!» – машет на меня рукой. «Интересно, что будет, если я маме на него пожалуюсь? Конечно, я этого не сделаю, потому что точно знаю, что будет. Мама прочитает Астахову лекцию, а меня закроют в библиотеке. Придется самой справляться. А то я так никогда и не осуществлю свою мечту. В руке у меня шоколадка, и это так мило. Хоть и орет, а разрешил выпить чаю или кофе. Эта маленькая капелька доброты греет сердце. Воспользовавшись, можно сказать, приказом, иду на кухню и делаю кофе себе. Космический агрегат умеет делать капучино. Такая шикарная пенка получилась. Только я не рассчитала с размером кружки. Блин! Я смотрю, как мой кофе переливается через край. Ну, блинский же блин! От обиды топаю. Потом ищу тряпочку или бумажное полотенце. Приходится помыть и притереть кофеварку и стол. Эти сенсоры. Чуть пальчиком не туда дотронулась, и вот результат. Наведя порядок, возвращаюсь на свое рабочее место. Ставлю чашку, открываю шоколадку. Я такую в магазинах наших не видела. Пробую. Вкуснота неимоверная! И чему это вы так довольно жмуритесь с утра? От раздавшегося с легкой ехидностью вопроса чуть не давлюсь. Хм! Мне удается проглотить злосчастную шоколадку. Перед моим столом стоит светловолосый мужчина средних лет и улыбается, понимающе так. «Александр Иванович», — представляется на мой недоуменный взгляд, — «местный финансовый директор». «А-а-а», — начинаю я, но сразу тушуюсь. «Ой, простите, мне ужасно неловко. Рабочий день только начался, а я уже накосячила». «Бывает», — Финдир продолжает улыбаться. «Вы пейте кофе, а я пойду, Астахова потревожу». «Ага», — я киваю. И тут же голосом злого дракона звучит: «Агакать подружкам будешь». «Ой, простите. Да, конечно. Алексей Игоревич у себя», — тараторю я. «Приятного кофепития!» Довольный собой Финдир скрывается в логове Астахова. «Блин, Лида, срочно нужно выучить, кто есть кто тут!» Я закидываю в рот следующую дольку. Но зато Финдир хоть не орет сразу. Видно по нему, что добрый. Они говорят о чем-то долго. Я успеваю допить кофе, спрятать остатки шоколадки и начать дальше выполнять поручения. А там еще почта засыпана письмами. И в углу мигает какой-то значок. Жму. Это местный мессенджер, и там мне уже пишут. Да, я училась на дело производителя, но к такому нас в универе не готовили, чтобы так вот сходу все уметь разом разгребать. Хоть конспекты на работу приноси. Но очень сомневаюсь, что мне это поможет. Телефон, вопреки штампам из фильмов, не звонит. Зато постоянно кто-то пишет в мессенджер. «Добрый день, Лида. Когда у Астахова будет время для...» «Лида, здравствуйте. Запишите Астахову». «Лида, доброе утро. У Астахова по плану посещения...» «Доброе утро. Лида, а когда у Астахова?» «Ну откуда я знаю, что там и когда у Астахова вашего? Я здесь только второй день, и уже хочется кричать «Спасите, помогите!» Только от этого дракона меня никто не спасет. В наше время принцессам приходится спасать себя самим. Так, надо включить логику. Где-то же должно быть расписание босса. Надо его только найти. Сразу пишу Елене. Это она меня оставила на растерзание злому дракону. По ее указаниям нахожу нужную вкладку. А там на эту неделю две отметки. «Ищи тогда блокнот или ежедневник», — советует Елена. Копаюсь в ящиках. Нахожу кучу бумажек, фантики и ежедневник. Но радуюсь я рано. Открываю, а там... почти пусто, если не считать сердечек и каракуль. Полезной информации меньше нуля. «Документы по Эвересту принесли», — сообщает Катя. «Бегу!» — пишу ей, и на самом деле бегом стартую на ресепшн. Успеваю только спасибо сказать и мчусь обратно. Как раз выходят Финдир и Астахов. «Лида!» — босс тут же впивается в меня взглядом. «Я вообще когда-нибудь увижу документы по Эвересту?» — рычит он. «Пожалуйста!» — с улыбкой протягиваю ему плотный конверт. «Ваши документы!» Финдир, имя которого уже вылетело у меня из головы, хмыкает. «Лёш, неужели у тебя секретарь появился?» — спрашивает босса. Но тот только глаза закатывает. Забрав конверт, скрывается в своем логове. «Хорошего дня, Лида!» — Финдир чуть кивает. «Он уходит, а я остаюсь разгребать дела, которых становится все больше. Это лавина какая-то. Сначала один комок снега покатился, а потом за ним все больше и больше. Скоро меня погребет!» Я пытаюсь рассортировать задачи, одновременно заглядывая в почту и блокнот. Катя зовет чаю попить, но у меня нет ни секундочки отдыха. Если я уйду, босс-дракон просто поджарит меня своим дыханием. «Столик на час на двоих», — падает от Астахова в мессенджер. «Ура! Я знаю, как это выполнить». «Забронирован», — отвечаю ему через пару минут. «Я молодец». «Пашешь?» — Катя решила сама ко мне заглянуть. «Угу», — вздыхаю, поднимая на нее несчастные глаза. «Я ничего не понимаю. И еще эти письма. Откуда они валятся?» «Сейчас глянем». Она обходит стол и отодвигает меня в кресле от монитора. «Мать, да тут какой-то спам летит. Ты куда ходила? Предохраняться в интернете не учили?» «Да я дальше портала никуда не ходила», — начинаю оправдываться. «А, ну, Елена заходила на сайт магазина рубашку Астахову заказать». «Ясно». Катя тянется к стационарному телефону, быстро набирает цифры. «Кирюш, а зайди к Лиде. Это новая секретарь». «Тут прошлая мадамочка какую-то ерунду натворила. Спам сыплется лавиной», — кладет трубку. «Сейчас Кирилл наладит работу. А вот с остальными письмами делаешь так». Я слушаю ее и думаю, что вот кого надо было брать вместо меня. Катя тут как рыба в воде, а я как рыба, выброшенная на берег. «Здрасте, девчонки!» Кирилл оказывается симпатичным парнем в очках. Немного растрепанный, в мешковатой серой футболке и протертых джинсах. Мама бы сказала, что у него семья неблагополучная. «Чего там Виолетка натворила?» Теперь уже он отодвигает меня еще дальше. Минут 10 он тихо ругается, что-то настраивая, а мы с Катей следим за ним, как завороженные. «Очень интересно. Кажется, девушки тут времени даром не теряли». «Погоди», — Катя накрывает руку Кирилла своей. «Это что тут за ссылочки? Как интересно». Я краснею и бледнею. Столько, оказывается, разных форумов и групп с советами, как подцепить богатого мужчину. Магазины белья, отвороты-привороты. «Да, это сколько тут копилось», — хмыкает Катя. «Лида, тебе что-то из этого надо?» — зачем-то спрашивает у меня Кирилл. «Нет», — отвечаю, хлопая глазами. «Сношу тогда все». Он жмет на какие-то команды. «Полчасика, и будет все чистенько». «Это не мое», — спешу я откреститься от безобразия. «По тебе и видно», — усмехается Кирилл. «По спамным ссылкам не ходи. Подозрительные файлы не открывай. Если сомневаешься, звони, пиши. Я под админскими правами зайду к тебе и гляну, ок?» «Спасибо». Мне удается улыбнуться. «Честно, я никуда не ходила». Кирилл смеется. Он уходит, а Катя остается, немного помогая мне. Но у нее свои дела. На ресепшене работают двое. Но все равно долго гулять нельзя. Вчера я жаловалась, что никого нет на этом этаже. А сегодня у меня очень оживленно. Оставшись одна, я хватаюсь за голову. В делах полный кавардак. Я просто не выплыву. Лида, от самобичевания меня спасает Астахов. На этой неделе у меня запланировано 3 встречи. 3. Созвонись, уточни у второй стороны. Твое дело готовить конференц-зал к переговорам. А с кем вы встречаетесь? Спрашиваю робко. Лида! Выдыхает и уходит. Астахов просто уходит, не объясняя мне ничего. Так и хочется язык его спине показать. Драконище! Тихонечко шиплю. Мне кажется, он делает все, чтобы я на этом месте не задержалась. А потом к маме в библиотеку. И в гости к тете Марине. Еще к бабушке, к маминым коллегам. Нежели богато, нечего и начинать. Слышу мамин голос, как будто она стоит за моей спиной. «Думай, Лидка!» Даю себе мысленный подзатыльник. Не один же Астахов на встрече ходит. Я открываю портал и выписываю имена руководящего состава. Начать решаю с Финдира, с ним я уже знакома. Все равно комп пока чистится и страшно тормозит. Наверное, Кирилл там еще ковыряется. Беру блокнот и, выдохнув, иду выяснять, что же за встречи должны состояться у Астахова. Стучусь к Финдиру. «Александр Иванович, не могли бы вы мне подсказать кое-что?» Мнусь у порога. «Сейчас как выгонит, чтобы с глупостями не приставало». «Не представляю», — разводит руками, — «чем? Но давай попробую». Алексей Игоревич сказал, что будет 3 важных встречи, а каких не сказал. Я опускаю взгляд в пол. «И записей никаких я не нашла», — вздыхаю печально. «Одна с тем самым Эверестом», — подсказывает мне Финдир. «Вторая — со Стройска. Это вот что касается моей работы. Больше, к сожалению, ничего подсказать не могу». «Ой, спасибо!» — я просто сияю. «Большое, очень большое спасибо!» Окрыленная маленькой победой, я иду к остальным руководителям, к техническому директору, к коммерческому и даже захожу к маркетинговому. Неожиданно, но технический директор – женщина. Я нахожу не только 3-ю встречу, но и еще несколько не таких важных, которые должны состояться на следующей неделе. «Прекрасно», – поджимает губы Евгения Максимовна. «Только вышла из отпуска». «Я здесь 2-й день», – прикусываю губу, чувствуя себя виноватой. «По своей части я скину все тебе на почту». Она ставит себе какую-то пометку в ежедневнике. «Может, хоть кто-то уже, наконец, наведет тут порядок». Мне кажется, что она хочет добавить еще что-то, но сдерживается. Благодарю ее и выскальзываю из кабинета. Я ужасно горда собой. Но все мое настроение портит скомканная рубашка, так и валяющаяся в ящике. «Блин, я забыла отдать ее в химчистку».